Глава четвертая. Новая реальность. «Ну, здравствуй, Коля», — сказала из трубки. Я едва удержал руль. Я его узнал. Потому что это был мой собственный голос. «Догадываюсь, что ты сейчас за рулем, а в машине пассажиры», — продолжил звучать голос в трубке. «Пассажиры не самые обычные. Я угадал?» И я бы посоветовал тебе съехать на обочину прямо сейчас. Поговорим спокойно, тем более номера на «Ласточке» лучше сменить побыстрее. Ее наверняка уже объявили в розыск. Я включил поворотник, съехал, остановился. Отключил трубку от прикуривателя, вышел с ней на улицу и стал оглядываться, словно искал невидимого собеседника. А тот вдруг запел. «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!» Я знал, что с музыкальным слухом у меня не очень, но это просто днище какое-то. Ни в одну ноту не попал. Я хотел его прервать, но он успел допеть всю песенку. «Не ходи во двор гулять, а приляг на кровать. Не пойдем играть в футбол, а узнаем про ООН». Черт. Откуда он знает? Эту песенку-смешинку мама придумала. Летом как раз после 7 класса. Первое лето после войны. Мы снимали в спортзале светомаскировку с окон, и я сорвался, грохнулся неудачно. Вот и ребята во дворе в футбол гоняли или на вокзал бегали, поезда с победителями встречать, а я в гипсе, на костылях. Обидно. «Все-все, больше петь не буду», — хохотнул голос в трубке. «Это было для установления доверительных между нами отношений. Это нам мама пела, когда мы ногу сломали в 8 классе, помнишь? А Тамара Сергеевна нам задание дала подготовить доклад про образование ООН. Вот мама на почту каждый день ходила за газетами для нас, для доклада. Такой доклад получился. Осенью в школе никто еще толком не знал, что такое ООН, а тут мы с докладом. И в райкоме комсомола нам за доклад грамоту. Помнишь? Над столом в рамочке висело. Больше про это никто не знает». «Только мама», — возразил я. «Она жива?» «Догадываюсь, что ты хочешь спросить про маму, про Ирину. Мне нечего тебе сказать. Я не знаю, в какое время ты вернешься и с кем. Я только голос на магнитофонной пленке. Единственное, чем я могу тебе помочь, оставить вот это послание на «Ласточке» и саму «Ласточку». Едва уговорил их закатить ее в гараж. Надеюсь, ты не посеял ключи на каретном дворе государя. Теперь главное, если сработал вектор Дубцова, то дело плохо. Последствия могут быть самыми плачевными. Для нас, для страны. Шубин обещал отправить меня обратно в прошлое. На пару запусков хроноагрегата должно хватить. Надеюсь, у меня получится исправить. И очень надеюсь на Райкина. Если у Райкина получилось, и государь все-таки перенесет к нам невредимым в его физическом обличии, то имей в виду, что часть Дубцова в нем будет присутствовать. В чем-то это и хорошо. По крайней мере, современному языку его обучать не придется, и от автомобилей шарахаться не будет. Но в остальном... В общем, разберешься, я в тебя верю. И еще. Шубин составил новый пространственно-временной вектор. Он должен нейтрализовать вектор Шубина. В общем, тебя может перенести в момент, когда нашему государству будет грозить опасность. Трудно объяснить словами, но...» В трубке раздался какой-то треск, грохот, чьи-то голоса. «Приехали уже», — снова заговорил Николай. «Не думал, что так быстро. Мне пора. Я на тебя надеюсь. Верю, что не подведешь. Помни, кто ты. Найди Кондратьева. Найди нашу коллекцию. Я там оставил тебе. И Либерею им не отдавай. Ни в коем случае. Помни, что...» Запись кончилась. Я еще с минуту послушал тишину, потом нажал кнопку отбоя, сунул трубку в карман. Подошел к багажнику, открыл, нашел на дне пару номеров, быстро прикрутил взамен старых. В машину я вернулся мрачнее тучи, сел за руль, посмотрел на царя. Неужели в нем Дубцов? Да нет, не похоже. И только когда я съехал с трассы в рощицу, то вдруг понял, что... Не знал, что я сказал бы Ирине, если бы дозвонился. Сколько ей сейчас? В 70-м было 35. Сейчас на 20 лет больше, даже на 21. 56. Пенсионерка. В машине на ходу что-то поскрипывало и постукивало. И пахло чем-то затхлым. Ну, понятно, 20 лет в гараже без движения, без ухода. Ладно, дайте время, обиходим машинку, лишь бы сегодня до места довезла. Определиться бы точно с местом. На Лубянку? К начальству? Явиться лично с докладом? Только что там за начальство? Витя Козырев генерал? И он приказал меня вести с остальными в дурдом? Ладно, Витя, поговорим еще, пообщаемся. Мне будет, что тебе сказать. «Вези меня в Кремль, боярин», — вдруг сказал царь, словно услышал мои мысли. «Что?» «В Кремль вези, в палаты. Пока Кремль и храм Покровский своими глазами не увижу, не поверю, что это Москва, а ты небес. Бесовского здесь много». Почему-то царь сразу определили во мне боярина. Наверное, за парадный мундир цвета морской волны. И за самокатную повозку марки «Волга» ГАЗ-Н-21. Я хотел было послать помазанника куда подальше, но неожиданно нашел это предложение разумным. В стране явно что-то произошло, многое изменилось. На месте ли Кремль, тем более от Кремля и до Лубянки недалеко. Пешком дойти можно. А там сориентироваться по месту. Царь сидел на переднем пассажирском сиденье и очень мешался мне своим посохом. Но расставаться с ним отказался наотрез. Как я понял, посредством посоха он управлял своим железным болваном. Болван в царском платье и со съехавшей на бок шапки с меховой опушкой сидел на заднем сиденье и смотрел перед собой. Райкин с Улюкаевым сидели по бокам. Видок у них был еще тот. Райкин в мохнатой шапке на бритом черепе, в черном зипуне и с саблей на боку. Улюкаев в полосатой больничной пижаме, в чем его с дурдома и привезли. Доехали до центра мы без происшествий. Внешне Москва не особо изменилась, только везде это реклама. Не наша, на английском. На домах, на крышах, на столбах и на растяжках над дорогой. И машин явно больше стало. В основном «Жигулей». Были и новые «Волги». Но они мне внешне не понравились. «Что за народ? Бунтовщики?» Вдруг ткнул пальцем в окно государь. «Останови!» Я притормозил. Не то чтобы приказа послушался, просто сам удивился. Это была длинная змеистая очередь, растянувшаяся на пол улицы. И лицами люди действительно очень походили на бунтовщиков. Ну, очень сердитые лица, недовольные. Разве что без дубья в руках. Дубье, то есть резиновые палки, были в руках милиционеров, стоявших у дверей. И этими дубинками они наводили в голове очереди порядок. Точнее, пытались навести. Желающих прорваться без очереди было достаточно. Надо же, у советских милиционеров резиновые дубинки, как у полицаев в капстранах. «Вина, воды», — прочел государь вывеску над магазином. «Это что же, за водой очередь? Колодцы в Москве пересохли. А почему за водой без ведер стоят?» У меня тоже были вопросы, но несколько другие. Понятно, что это очередь за спиртным. Но почему очередь? Да еще такая длинная. В чем дело? В великой стране, на родине водки, кончилась водка. Я заметил, что у некоторых в очереди на ладонях были написаны номера, и они их друг другу показывали. Над следующим по улице магазином была вывеска «Мясо, птица, рыба». Вот около него никакой очереди не наблюдалось. Я подъехал к магазину, припарковался. «Здесь сидите», — скомандовал я пассажирам, собираясь провести разведку в одиночку, но государь уже толкался в дверь. Потом, видно, вспомнил, что нужно потянуть ручку, чтобы выйти. Я заметил, как он наблюдал, когда я открывал дверь. Теперь и он потянул за ручку и вышел. Сразу направился к дверям продмага. Ну, не загонять же его было обратно. Я вздохнул и тоже пошел к магазину. Увиденное внутри не то что удивило, скорее испугало. Это не могло быть советским магазином. Ну да, советские магазины не всегда походили на рога изобилия и на супермаркеты из зарубежных фильмов. И колбасные изделия не особо радовали обилием выбора. Но все необходимое там было, голодать не приходилось. Здесь же не было почти совсем ничего. В мясном отделе, в застекленных прилавках какие-то кости и чьи-то хребты с тонким намеком на мясо и жир. В рыбном только пирамиды консервов почему-то с морской капустой и в мороженое в лед мойва. Вот за серыми кубиками мороженой мойвы только и стояла небольшая очередь к рыбному прилавку. Государь меж тем прошелся вдоль прилавка с костями и прочитал вслух буквы, прилепленные к кафельной стенке торгового павильона. «Мясо». «Голубушка, а где же мясо?» — спросил он толстую продавщицу, нехорошо прищурившись. «Что ж, и убоины никакой нет». «Вот убьют кого-нибудь опять, тогда и будет убоина», — буркнула продавщица, не отрываясь от журнала «Огонек». «Будьте суповой набор брать, берите. Все равно больше ничего сегодня не будет, и нечего тут». Государь прошел дальше, заглянул в пустой аквариум, где, судя по чешуе, когда-то плавал карп. Посмотрел на куриные головы и растопыренные когтистые лапы. Единственное, что было в отделе — птица. Прочитал по складам объявление, прилепленное к стене. «Окурочка по талонам будут завтра». Снова прошелся вдоль пустых мясных прилавков. «Срамота! Был и у нас недород, но такого позора не было», — сказал государь сурово. «Купцов, что таким торгуют, на кол посадить нужно!» Продавщица, видимо, дочитала абзац, оторвалась от журнала и посмотрела на нас. Усмехнулась недобро. Видимо, ни к военным, ни к священнослужителям она особого уважения не испытывала. «Вам, товарищ, я знаю, пайки хорошие выдают. Армию и милицию за счет народа держим, за свои кровные. А вам, батюшка...» Она посмотрела на крест, висящий на государевой груди, и на перстни на его пальцах. «Вам Бог подаст. Вон по камушках в перстеньках, вижу, уже дал. Вот у Бога мясо и просите». Зря она это сказала. Я заметил, как государь побледнел и перехватил посох. Понял, что случится беда, но вмешаться не успел. «Так ты ведьма!» — крикнул государь и... с размаху грохнул посохом по прилавочному стеклу. Осколки просыпались на кости. Тетка закрылась журналом с хитро улыбающимся Сталиным на обложке и заорала: «Милиция!» Очередь за мойвой разом оглянулась на нас, но вмешаться никто и не подумал. На лицах некоторых граждан я даже заметил одобрение. Я подхватил государя под локоть и чуть ли не силком потащил к выходу. Милиция сейчас была совсем не кстати. Я толкнул царя в открытую Райкиным дверь, сам бросился за руль. Хватит мне этих ознакомительных экскурсий. Надо валить из города. В городе государь опасен. Так он и сам был не против московские улицы покинуть. И ехать в Кремль, кажется, передумал. Приказал: «На базар вези, боярин, к людям. Хочу посмотреть, чем народ московский нынче кормят». Я спорить не стал, посмотрел в сторону ментов, охранявших водочную очередь, и хотя им было явно не до нас, сразу врубил скорость. Ехал, стараясь не нарушать правил, и лихорадочно думал, куда именно ехать. Если меня уже ищут, то и сменные номера не помогут. Начнут тормозить все серые «Волги» и все. Тем более их на дорогах не так много. Все больше «Жигули». Снова звонить в управление я не собирался. Что-то там было не так. И в спецдурдом мне совсем не хотелось. Домой? Дома чужие люди. Ловчевы уже не проживают. Но куда-то эту пеструю компанию надо было пристроить. И хотя бы переодеть на первое время. Ну ладно, государь в рясе за священника сойти может. Его двойник за актера в костюме и гриме или заряженного для фото с туристами. Такого даже на Красную площадь выпустить можно. Но вот Трайкин в своей лохматой шапке, в зипуне и при сабле здесь смотрелся крайне вызывающе. Про Улюкаева в пижаме и говорить нечего. Да и сам я в парадке с золотыми погонами. Я попытался прикинуть, где бы укрыть пока эту компанию. Снова похлопал рукой по карманам, словно надеясь, что записная книжка найдется. В книжке были полезные телефоны, адреса, пароли, явки. Можно было что-нибудь выбрать, но книжки не было. Я нащупал только картонный прямоугольник с дырочками. Вектор Березина. Вспомнил самого математика Березина и его мать, проживавшую в поселке Соколовка. Интересно, жива ли? Хороший дом у нее там, большой. И еще летний домик в садочке, где Березин свои формулы вычислял. А что, укрыться в пригороде — самое то! Не на явочной же квартире их держать. Как у каждого приличного оперативника, У меня было несколько явок, как с хозяевами, так и без, но ключи были дома, а дома неизвестно кто. Но была еще техбаза, замаскированная под станцию техобслуживания на МКАДе. Там заведовал Василич, наш человек в звании майора, мой хороший приятель. Там не то что четырех, десяток человек можно спрятать. Это значит ехать на юго-восток. Хорошо, проедусь через Черкизово. Там, кажется, базар был. Очень было бы кстати. Но в Черкизово я останавливаться не стал. Во-первых, там шло какое-то мощное строительство, базар явно расширялся. Во-вторых, на парковке я заметил сразу несколько патрульных машин ГАИ. Дожил. На 40-м году жизни прячусь от органов. До станции я доехал без происшествий. Порадовался, что к дороге и так широкой прибавилось по полосе. Однако знакомых на станции технического обслуживания «Лада» я не нашел. Да меня туда и не пустили. На массивных воротах висело объявление «Въезд только по записи». Ни мои погоны, ни раскрытые корки на охранника никакого впечатления не произвели. — Ты что, читать не умеешь? Неграмотный. Сказано «по записи», значит «по записи». Буркнул он и захлопнул окошко сторожевой будки. И никакого Василича он не знал. Решил ехать в другое место. Если мне память не изменяет, у МКАДа еще небольшой рыночек был. Покупали там с Иринкой клюкву и домашнюю сметану. Это был не рыночек, а целый базар. Ну да, когда я в последний раз здесь был, тут стояло с десяток крытых прилавков и пара торговых вагончиков у павильона. А теперь конца и края не видно. Торговали даже с деревянных ящиков, стоявших на земле. Базар удивил меня обилием звуков и запахов. Из колонок кассетных магнитофонов тут и там звучала незнакомая мне музыка и песни странного содержания. Все больше про тюрьму, хрипловатыми такими голосами. Что касается запахов, то здесь явно жарили мясо и чебуреки, а также торговали различными пряностями и приправами. Иван Васильевич дождался, пока перед ним откроют дверь, вылез, стукнул посохом в землю. Двойник зашевелился, спешно вылез из машины, встал перед государем. Государь указал посохом на ворота с надписью «Колхозный рынок» над входом. Болван послушно двинулся туда. «Ага, понятно, как это действует. Дистанционный пульт». «Эй, а ты куда?» — ухватил я за пижаму рванувшегося следом за царем Улюкаева. «Вот только придурка в полосатой пижаме и шлепках без задников мне для полного счастья не хватало». «Я князь велик, верный слуга!» — выкрикнул Улюкаев. «Я тел его беречь!» Опричник был слабоват в русском. Понимал я его с трудом, но видно, что рвется в царские телохранители. «Беречь, беречь!» — не стал я спорить. «Только нельзя тебе в таком виде тело государя беречь. Не то платье, понимаешь?» «Тогда пусть он!» — Улюкаев указал пальцем на Райкина. «Зипун мой отдавать! Порты мой отдать! Сапоги и сабля мой пусть отдать! Мой сабля!» В словах Улюкаева был резон. В ходе обмена разумами через машину времени Райкин получил не только тело опричника, но и его наряд и его саблю. И там, в подвале гаража, Улюкаев первым делом попытался у Райкина свою собственность вернуть. Но Райкин имел разряд по самбо и боксом занимался, быстро поставил опричника на место и зипун с саблей отстоял. Я поднял с земли штакетину, вручил ее Улюкаеву. «Повозку охранять будешь!» «Если кто в повозку полезет, бей без жалости!» Улюкаев штакетину взял, но все-таки на свою бывшую саблю глянул. Жалобно так, как ребенок на любимую игрушку, которую отняли. Я хотел было велеть Райкину отдать саблю опричнику. Это все-таки холодное оружие, и даже за его хранение срок можно схлопотать. Но передумал. Уж больно опричник норвом горяч. Неизвестно, что со своей саблей выкинуть может. Пускай пока у Райкина побудет. Я открыл дверь, Улюкаев послушно сел в салон. На улице становилось жарковато. Чего удивляться, завтра лето. Я снял китель, уложил на сиденье, на всякий случай обоих запер. Спрятал ключи в карман парадно-выходных брюк. Кстати, когда мы прошли в ворота рынка, я чуть не столкнулся с чудиком в мешковатом сером плаще, смешном черном берете и в очках. В одной руке у него была сумка, под мышкой он держал большой арбуз. Арбуз в конце мая — дорогое удовольствие. Лицо чудика показалось мне знакомым.